Это будет бомба. Представь, как Уизли порвет. Теодор усмехнулся. Да и половину школы вместе с ней. Пошли, посмотрим, как бьются гиганты. Мы вообще-то не слабее. Да, только вот Поттер, Некромак и Химера, Трис с дракой на Исирин, а Мия вообще дракон. Не нам, человечкам, путаться под ногами существ такого плана. Это мы пока человечки. Скоро нагоним и будем биться на равных. Близ подвел черту под не успевшим разгореться спором. Идем. Отряд, невесть как услышавший про тренировку, медленно стекался в зал. Луна, обняв Драка за руку и устроив голову на его плече, следила за остальными с легкой улыбкой. А на круглой арене, за мерцающим куполом, разминались трое. Мия, которую выдернули из очередных исследований, злилась. Трис предвкушающе улыбалась, а Гарри... Гарри просто достал из воздуха жезл, увенчанный человеческим глазом, обтянутый чем-то, напоминающим человеческую кожу, жезл. О, это то, что я думаю. Гермиона с интересом присмотрелась. Жезл некромага, настоящий, естественно, дар моего учителя перед уходом за грань. Ты главное в школе его не доставай, а то Дамбика сначала удар хватит, а потом он побежит строчить на тебя доносы и обзывать темным лордом. Ну, буду третьим, чего уж там. Начали, девушки сорвались с мест, на миг превратившись в смазанные силуэты. Двойной удар по Поттеру пришелся в землю, парня на месте уже не было. Отскочив на несколько метров, он выставил жезл прямо перед собой и зашептал заклинание. Трис почуяла неладное и спешно отпрыгнула подальше, а вот Гермиона среагировать не успела и провалилась в пол по самое колено. Выскочить из камня, что стал на минуту зыбучими песками, девушка не смогла, и Гарри бы победно улыбнулся, если бы не знал, что подруга просто так не сдастся. Парень оказался прав. Мия, поведя ладонью над камнями, попросту расплавила их и выбралась, отряхиваясь от раскаленных крошек, как будто просто неаккуратно поела. Несколько минут они присматривались друг к другу, после чего девушки снова объединились. Атаки становились изощреннее со стороны Гарри, и куда грубее со стороны двух подруг. Если бы у парня не было форы в целый год, он бы вряд ли выстоял против Триссы Мия. Но его спасало то, что он полностью сросся со своей сущностью и пополнил багаж знаний настолько, насколько смог. Конечно, многие заклинания он бы не использовал и под страхом смертной казни, тем более на подругах. Слишком высока цена была за них, но и без этого у него вполне хватало сюрпризов, чтобы подпортить настроение девушкам. Минут через 10, когда Трисс едва не лишилась ботинок, а Мия приобрела новенькую царапину на щеке, Гарри создал огненную волну. Трисс кое-как успела увернуться, когда щит разлетелся в дребезги, но мазнувший по волосам огонь укоротил их почти на треть. Ой, ему сейчас придет писец. Поттер-эр-эр. И правда пришел. Гарри, ойкнув, попытался было отскочить и укрыться в тенях, но взбешенная Трисс перетекла в форму дракона и, одним рывком оказавшись рядом с женихом, спеленала его по рукам и ногам. Для острастки посильнее сжав его в кольцах хвоста, девушка со злостью выдохнула. Огнем. Так ты еще и огнедышащее. Солнце, я тебя сейчас солнышком сделаю, Гарри. Горячим таким, жидким солнышком. Не сделаешь, Трис. Я тебе нужен целым. Парень охнул, когда кольца сжались еще сильнее. Ну прости, пожалуйста. Я немного не рассчитал. Хочешь, я сварю тебе зелье, которое поможет отрастить их еще длиннее. Откажусь, пожалуй. Еще облысею ненароком. Обижаешь. Меня Риан с Эликсом так натаскали, что я Феликса с закрытыми глазами варю. Фыркнув, Трисс разжала кольца и парень аккуратно приземлился на пол, спружинив ногами. Вернувшись в человеческое обличье, девушка перекинула остатки косы через плечо, оценивая повреждения. Тяжелый вздох, пронесшийся по залу, заставил всех парней поежиться. Поттеру придется сильно потрудиться, чтобы Трисс его простила. Но парень в очередной раз удивил всех. Убрав палочку и жезл, он подошел к Трисс, приобнял ее за плечи и, воркуя ей что-то на ухо, повел прочь из зала. Девушка даже не сопротивлялась, напротив, внимательно слушала, очаровательно покраснев. Гарри не только сварил нужный состав, но еще и улучшил его, вовремя вспомнив про изобретение Северуса. Так было изобретено новое зелье – лунная коса. Зельевар, услышав название, едва не заржал в голос. «А чего тебе не нравится?» Гарри почесал в затылке, разглядывая мерцающий серебром пузырек. «Красиво же! Нравится, нравится! Только такими темпами мы все зелья будем называть лунными!» Надо что-то пооригинальнее в следующий раз придумать. Знаешь, все лучше какого-нибудь простоблеска, и работает лучше. Вечером за ужином Трис уже щеголяла шевелюрой шикарнее прежней. Гарри лично состриг опаленные кончики, тщательно все уничтожив, и нанес зелье. Девушка, конечно, морщилась, но терпела, благо, что пекло не очень сильно. Зато за полчаса неприятных ощущений она не только вернула длину, но еще и увеличила ее. Теперь волосы спускались до колен, вот, и как мне теперь с ними, домовики же есть. Гарри чуть надавил на плечи Трис, понукая ее сесть, и магия, все равно неудобно. Девушка прищурилась от удовольствия, когда Гарри начал расчесывать ей волосы. И когда ты только научился всему, у меня был целый год, Трис, целый год фактического одиночества и мыслей обо всем. Совы прилетели на следующий день, всем разом. Северус, ругаясь, вышел на внешний периметр Мёрк-Холла, забирая у кучки обездвиженных почтальонов письма. Пернатые, хоть и были жутко недовольны, нападать на удобную жертву не стали. Самый смелый сычек только испачкал мантию Зельевара, после чего резво улетел. «Разбирайте». Северус бухнул стопку писем на стол и вдруг задумался. «Кстати, а почему Эльбус молчал все лето? Обычно дергает меня по поводу и без, а тут тишина». Трис, заглянувшая в письмо, удивленно подняла брови. Не менее удивленными выглядели и остальные члены отряда. Гарри присвистнул, доставая второй лист стандартного письма. Зельевар недоуменно переводил взгляд с одного подростка на другого. Драко, недолго думая, протянул свой пергамент мужчине. «Это как это? Кажется, это Августа разгулялась». Трис хмыкнула, перечитывая новый список предметов. «Я на последнем собрании лордов высказалась по поводу образования». Вот леди и решила взять все в свои руки. Зато теперь понятно, почему тебя директор не трогал. Занят был. Трис, это идиотизм. Новые предметы, увеличение часов. Мне надо как минимум участвовать в составлении расписания. Я ведь декан. Мне даже Минерва не писала. Так, я в Хогвартс. Мордрит, до начала учебы 3 дня. Если этот старый маразматик решил мне подгадить, я уволюсь. На этой ноте Зельевар резко развернулся, увы, не столь пафосно, как в школе, потому как в Мёрк-Холле расслабились все, и унесся в свои покои. Гермиона только вздохнула, снова утыкаясь в свой пергамент. Теперь стало понятно, куда пропадал Люциус, почти забросивший занятия с ними. Артефакторика, ритуалистика, целительство. И это все в обязательных предметах. Радуйся, Фред. Трис задумчиво побарабанила пальцами по столу. С такой нагрузкой никто не заметит особо, что вы решили свести общение с Уизли на нет. Мне куда больше интересно, как директор на это согласился. Может, на него надавил совет попечителей, да на бороде он их вертел, попечителей этих. Хогвартс, маленькая вотчина Дамблдора, где он выращивает себе послушных собачек. Трис абсолютно права. Вошедший в столовую Люциус поморщился. Августа рассчитывала на то, что задавит Эльбуса уставом, но старик в целом и не сопротивлялся нововведениям. Еще и подловил леди на волне восторга и протолкнул в ее голову мысль об обмене учениками. Так что в этом году Шармбатон и Дурмстранг снова будут в школе, только меньшим составом. А кто отправляется к ним? В том-то и смех, что никто. У французов слишком сложная программа даже для наших семикурсников, а болгары не подпустят в принципе никого к своим библиотекам. Трис встала из-за стола и отошла к окну. Что-то смутно подсказывало ей, что Дамблдор задумал очередную гадость. Только вот какую. Старик не чурался как магических подлянок, так и политических, чего только стоят статейки в пророке. Нам нужно какое-то средство связи. Только все, которые есть, не особо удобны. Все задумались, Гермиона с Анной достали блокноты, тут же начав что-то яростно срочить, и тут же вычеркивать. Гарри прикусил губу, стараясь ухватить мельтешащую на краю сознания мысль. Но та упорно увиливала в последний момент. Парень даже слышал ее ехидный смех. Вдруг на глаза попался Люциус, уже скинувший мантию и развязавший шейный платок. Помимо воли Гарри бросил взгляд на руки старшего Малфоя и вдруг вскрикнул. «Метка! Она пропала!» «Да, как только мы закончили ритуал с Мариусом!» Трис потерла глаза. «Он ведь, по сути, отрекся от самого себя, вот все клятвы и разрушились. А что если нам сделать метки?» Трис поперхнулась воздухом, услышав эту фразу. Да и все остальные пребывали в глубочайшем шоке, включая Гарри, потому что предложение о метке внесла Луна, по своему обыкновению мечтательно при этом улыбаясь. Зал взорвался возмущениями. Люциус размахивал руками, убеждая будущую невестку в том, что метка – это не шутка и не стоит даже думать о таком. Драко вторил отцу, но Луна продолжала улыбаться, внимательно глядя на смотрящих друг на друга Трисс и Гарри. «А что если? Это может выйти неплохо. Но, угу, надо подумать. Вас что, близнецы покусали?» Гермиона подозрительно прищурилась. «Что вы задумали?» «Пока что, ничего. Надо разработать эскиз татуировки и продумать все нюансы, включая внешний вид и расположение. Нам не нужны ассоциации с пожирателями, но сама идея более чем достойная. Вы серьезно хотите нас клеймить, как темный лорд? Никто не говорит о клейме, Блейз. Мы говорим о средстве связи. Мы и так уже связаны настолько, что остается только договориться о браках еще нерожденных правнуков. Никакого главенствующего, никаких исключений. Если делаем, то все вместе и по полному, безоговорочному согласию. У Ридгла, насколько я помню, метки не было». Люциус медленно кивнул и Трисс продолжила. «Сначала нам надо все взвесить. На это есть сутки, не больше. К школе надо закончить, если решим это делать. Так что вперед, на мозговой штурм, господа и дамы». Споры продолжались практически все время, обозначенное Трисс. Причем делать или не делать они решили за 3 часа. Аргументация и доводы взяли верх над опасениями. Даже Драко, не желающий пачкать кожу, согласился с тем, что это попросту удобнее тех же галеонов или блокнотов. Куда дольше они спорили о внешнем виде татуировки. Все как один возжелали изобразить название отряда, химеру, а вот как именно определиться не могли. Пока Гарри, сосредоточенно что-то черкающий в отобранном у Гермионы блокноте, не хлопнул ладонью по столу. «Это эскиз», Луна первой схватила листочек и улыбнулась. «Мне нравится». Рисунок пошел по рукам и, когда, наконец, оказался у Трисс, был исчеркан мелкими поправками. Так самый обычный лев с руническим налобником обзавелся пышной гривой, парой рогов, небольшими клыками и странным раскрасом на морде. Гарри, оценив общие почеркушки, тут же переделал плавные линии в рунические. Положив рисунок на стол, парень начал объяснять, что значит цепочки знаков. «Вот это, самая большая, отвлекающая. Просто кельтская вязь, ничего такого. А вот на морде мы спрячем все необходимое. Включим возможность сигнала 3 видов. Предупреждающий для разведки, просто маячок на разные случаи и смертельная опасность. Здесь будет цепочка, которая в связке с первой отправит координаты. Предлагаю еще сделать канал для передачи, только добровольной, магической энергии. Поможет продержаться, если что случится». Все внимательно изучали рисунок, как Луна вдруг вздохнула. Отряд, уже знающий, что просто так блондинка никогда не вздыхает, подозрительно на нее уставился. «Что?» Просто вздохнула. «Луна, ты просто так даже не улыбаешься. Говори, хорошо бы добавить мысленную связь. Удобно, знаете ли, экзамены сдавать». Гарри задумчиво почесал в затылке, вырвал новый листок и начал подбирать нужную комбинацию рун. Но, сколько бы он ни бился, у него не получалось задуманного. Вздохнув, он покачал головой, откладывая карандаш в сторону. «Мы маги, а не боги, Луна. Для такого нужен мастер-менталист, я знаю». Девушка улыбнулась. «Как хорошо, что у нас такой завалялся, правда ведь? Ты сумасшедшая, Лавгуд». Трисс потерла лоб, забирая листок с эскизом. «Как только дядя вернется, я поговорю с ним. С остальным все согласны?» Хоровое угуканье положило конец всем спорам. Место, где будут находиться татуировки, тоже выбрали быстро. Главным критерием было то, чтобы можно было быстро дотронуться хотя бы до одной линии. На бедре будет самое удобное. Сделать разрез в кармане, и никаких проблем. Хоть палочкой, хоть пальцем тронул, и уже сигнал послан. А с юбками как? Да новые закажем, с карманами, опять же. Заодно удобнее будет, а то все в мантии таскать приходится. Луна, которая не особо участвовала в обсуждениях, вдруг встрепенулась, словно к чему-то прислушиваясь. И вдруг, схватив Трисс за руку, потащила ее куда-то вглубь поместья. Отряд потянулся следом, по какому-то наитию поняв, что сейчас будет происходить что-то интересное. До Трисс дошло, куда ее тащит блондинка, только через пару минут, когда Луна свернула в сторону подземелий. Нервно облизнув губы, девушка тихо поинтересовалась. «Тебе что-то сказали?» «Да, Гарри не умеет слышать напутствия, хоть и благословлен, так что проще через меня». «И что от нас хотят?» «Не от нас, нам. Нам хотят помощь. Что-то меня уже напрягает количество благословенных в нашей уютной компании, знаешь ли». Блондинка только хихикнула, ускоряясь. Она безошибочно нашла нужный зал, который стоял чуть в стороне от ритуального. Там тоже стоял камень рода, но меньший по размеру, к которому допускались не только члены семьи. Когда все из отряда оказались в зале, Луна выдернула из рук удивленного Гарри листок и, сунув его Трис, толкнула ту к камню. «И что мне делать?» Девушка изумленно изогнула бровь. «Инструкции будут, просто прислушайся к интуиции. Она уже здесь и ждет». Трис вздохнула, но послушно прикрыла глаза, сосредотачиваясь. Остальные сначала застыли, словно каменные истуканы, но вдруг разошлись кругом, взявшись за руки. Вдох-выдох, вдох-выдох, и так по кругу. Трис изо всех сил старалась поймать ту самую ниточку, что приведет ее к ответу, но без толку. «Я ж не избранная какая-то, право слово. Ну, как тебе сказать, милая, в какой-то степени все-таки избранная». «Да куда?» Трис замерла на полуслове, поднимая взгляд на камень рода. «Ой, положи листок на камень, малышка». Совсем юная девушка с глазами, в которых плескалась вселенская мудрость, улыбнулась. «Мне такая задумка по нраву. Вы отлично справляетесь, Трис. Но бой еще впереди, ты ведь понимаешь?» «Да, конечно, миледи». Трис подошла к центру зала и осторожно положила эскиз рядом с сидящей прямо на реликвии рода девушкой. Листок взмыл вверх, подчиняясь легкому движению пальца. Рисунок слегка замерцал, изменяясь в угоду аватару маги. «Точно не хочешь стать главным звеном в этой схеме? Такая мощь, мне и своей хватит. То, что я лидер, не дает мне права обманывать своих друзей». «Хороший ответ. Найди верное пророчество, Беллатрикс Гриндевальд. Главное сражение ждет вас очень скоро. И чем больше людей ты соберешь под своим крылом, тем проще будет победить». Когда поместье тряхнуло до самого основания, Люциус тихо выругался. «Что-то опять дети натворили». Блондин обеспокоенно вздохнул. «Они всего лишь обсуждали татуировку». «Какую татуировку, Люциус?» Малфой вжал голову в плечи, поворачиваясь на голос жены. Нарцисса вместе с Примроуз были обеспокоены, но в глазах леди Малфой уже начинали сверкать молнии. Люциус обракса с Малфой. «Немедленно объясни, что происходит». «Да не знаю я, Нарси. Они хотели сделать что-то типа нашей метки, но с другими характеристиками. Я ушел, когда они начали спорить, гвалт стоял неимоверный. Ты должен был их проконтролировать, Люц». «Хватит, Нарси». Примроуз покачала головой, осаживая нарциссу. «Наших детей бесполезно контролировать. Ладно, хоть в поместье все произошло, а не еще где. Пойдемте, будем выяснять, что случилось». Подростки, высыпав из зала дружной гурьбой, столпились около Трис, которая, особо не стесняясь, задрала брючину до самого верха и рассматривала татуировку на бедре. Примроуз, увидев ее, всплеснула руками. Но, когда отряд, перебивая друг друга, все объяснил, взрослым осталось только вздохнуть и погнать детишек в тренировочный, Белла как раз собиралась начать тренировку. Трис уже на автомате уворачивалась от заковыристых проклятий Беллы, не переставая обдумывать произошедшее. «Раз сама магия помогает нам, значит все это неспроста. Но вот только что именно нам надо сделать, что-то я сомневаюсь, что дело только в Дамблдоре. Неужели Луна права и нам придется искать способы уйти отсюда?» Девушка отпрыгнула от летящего в нее черно-фиолетового луча и отправила две связки заклинаний друг за другом. «В поместье никого, кроме Кэсы младших, не останется на учебный год. Просить взрослых о поиске информации, другого и не остается. В Хогвартсе мы ничего не сможем найти, директор хорошо вычистил библиотеку. Запрягу Барти и Сириуса, пусть работают. У них вроде неплохо выходит, если не грызутся. Очередное изящное па, и Круциатус пролетает в паре сантиметров от тонкой талии». Белла тихо ругнулась, не скрывая своего восхищения. «А еще лучше просто закину им информацию, пусть сами решают, чем заняться. Надо еще у Люциуса спросить, есть ли кто из знакомых в отделе тайн. Не нравится мне эта чертовщина с пророчеством. Интересно, а можно устроить частную экскурсию человек этак на 10?» Белла, приноровившись к манере Трис, наконец, смогла подловить ее на ошибке. И, когда девушка отскочила в сторону, ее уже ждала летящая связка темно-магических заклинаний. Она даже не успела подумать о том, что делать, когда ее натура уже перехватила инициативу. Три заклинания разбились о крепкую чешую хвоста, который прикрыл нежную человеческую тушку. Белла испуганно икнула, поднимая взгляд на Трис. «Упс, прошу прощения», задумалась. «Ты все это время думала о чем-то другом, а не о поединке?» «Каюсь, Белла, каюсь. Давай еще разок, обещаю больше так не делать». Леди Лестрингж, потерев переносицу, махнула рукой. Чем больше она жила в этом доме, тем больше он напоминал ей дурдом. Даже удивляться уже сил не было. Примечание. Дорогие мои, учитывая ситуацию в Фигбуком, в комментах, пожалуйста, отметьтесь, если нужен вариант альтернативный для выкладки продолжения. Глава 38. Лето кончается, а идиоты – нет. Примечание. Жирный курсив, мысленная речь. Испытание новой игрушки они провели на следующий день, забаррикадировавшись в тренировочном зале. Белла, которая прекрасно слышала голоса из-за двери, но не могла ее открыть, едва не начала ломать дерево. Гарри кое-как уговорил женщину оставить их одних. «Ну правда, тетя Белла, нам просто надо кое-что обсудить. Еще раз назовешь меня тетей». «Понял, не дурак». Парень хитро улыбнулся. «Дядя Белла, дайте нам поболтать, а?» Ведьма тяжело вздохнула, разворачиваясь на каблуках. А Гарри, смахнув пот со лба, закрыл дверь как можно плотнее, приложив сверху заклинанием. Трис щеголяла в коротких шортах, которые полностью открывали татуировку. Остальные девушки уже подготовили карманы на юбках, кроме Пинси. Она, особо не раздумывая, попросту рванула ткань по шву. «Ну лень мне перешивать, завтра сделаю». «Ладно, давайте сначала проверим, работает ли вызов с передачей координат». Гермиона с Трисс разошлись в разные углы зала. Первые проверки показали, что вызовы работают на отлично, что с прикосновением палочки, что просто рукой, если дать краткий магический импульс. «Мя, у тебя как с окклюменцией?» «Отлично». Трис, кивнув, снова коснулась татуировки и сосредоточилась на образе подруги. «Тук-тук, Трис, ага, первая проверка связи. Попробуем включить в сеть остальных, давай». Обе девушки сосредоточились, стараясь понять, как расширить связь до всего отряда. «Нас слышно, как вы это сделали?» Подруги улыбнулись друг другу, подходя ближе к отряду. После объяснения, как именно вызвать одного или всех вместе, подростки приступили к тренировке. Минут через 10, когда все вдоволь наигрались, Луна вдруг надула губы, задумавшись о чем-то, и вдруг, хитро улыбнувшись, подняла взгляд на Трис. «Трис, да, выйди за дверь, проверим, как работает с препятствиями». «Ладно». Отряд недоуменно посмотрел на Трис, которая направилась к дверям без единого слова. Взявшись за ручку, девушка вдруг замерла. Медленно повернувшись к Луне, она внимательно уставилась на скрещенные на груди руки блондинки. Интересно вышло, правда? Старательно давя в себе желание выпотрошить одну блондинистую голову, только для того, чтобы понять, как вообще думает эта неуемная девица. Трисс потребовала объяснений, которые затянулись почти на полчаса, потому что Луна не смогла рассказать, как она это провернула, без своих фирменных оборотов. Когда девушка в очередной раз завела разговор о мозгошмыгах, которые мешают им понять, отряд взвыл. И только под кровожадными взглядами друзей Лавгуд наконец перешла на нормальный язык. Как они выяснили, мыслесвязь работала только в прямой видимости собеседника. Любое препятствие, будь то даже просто колонна, прерывало разговор. А вот передача координат, вызов и передача магических сил работала без проблем. Ради интереса Трисса парировала подальше от поместья и, послав Патронуса, запросила от кого-нибудь координаты. Каково же было удивление отряда, когда девушка буквально рухнула под ноги Гарри. Пару раз моргнув, не понимая, что произошло, парень ринулся к невесте, помогая встать. «Так, и что это было?» Трисс встряхнулась, чуть поморщившись от боли в локте. «Ты как это сделал? Я просто подумал, что неплохо было бы, будь ты рядом, хм». Но подобное сработало только с Гарри и Мия, причем в обе стороны. Сначала они решили, что подобные перемещения возможны у троек, которыми они тренировались, но нет. Хором вздохнув, друзья махнули рукой на очередные странности. Гарри, Люциус, заглянувший в библиотеку, улыбнулся. «Есть минутка?» Кивнув, юноша отложил книгу и направился за магом, искренне считая, что тот просто хочет что-то обсудить. Но в кабинете, который Трисс выделила для семейства Малфоев, его ждал сюрприз в виде Сириуса и Нарциссы. Старшие маги чуть смущенно улыбались, крестный теребил в руках скрученный в свиток пергамент. «Что-то случилось?» Гарри внимательно посмотрел на Блэка. «Сириус, мы тут с Нарси немного подсуетились. В общем, держи». Маг шагнул вперед, протягивая парню свиток. Удивленно моргнув, Гарри развернул пергамент и вчитался в строки. Чем больше он читал, тем выше поднимались его брови. Дочитав, Парень с изумлением уставился на сон оттисков и подписи, стоящих в самом низу свитка. Стараниями Малфоев и Сириуса ему вернули дом в Гадриковой впадине, еще и с компенсацией в размере полумиллиона галеонов, все те деньги, которые министерство стрясло с туристов, посещающих знаменитый дом. Спасибо, я решил, что наглеть, так уж полностью и нанял бригаду гоблинов для ремонта. К Рождеству закончит. Да какая ж это наглость, Сириус. Гарри улыбнулся, чувствуя, как в груди растекается тепло. Огромное тебе спасибо. И вам, тетя Цисса, Люциус. Ни за что, Гарри. Кстати, Люциус так сладко улыбнулся, что парень моментально почувствовал подвох. Но сбежать он не успел. Его осторожно подхватили под локотки и, увещевая в полезности визита, потащили к камину, у которого уже ждали Геллерт и Северус. «Может, в другой раз? Ты и так очень успешно скрывался от нас почти месяц, мой юный друг!» Люциус усмехнулся. «Поверь мне, Трис столько спасибо скажет, когда вы впервые окажетесь в кровати!» Вздохнув, Гарри сдался, решив, что на крайний случай сам все объяснит девушке, которую для него выберут. Но день не собирался останавливаться и снова преподнес парню сюрприз. Обширный особняк где-то в пригородах Будапешта был скрыт всевозможными чарами. Когда они все вместе подошли к крыльцу, их уже встречали. Сначала Гарри едва не споткнулся, когда увидел девушку на ступеньках, потому что ею оказалась Трис. Только вот наряд был настолько фривольным, что парень сразу же выдохнул, поняв, что здесь есть какой-то подвох. Северус тихо ругнулся. «Энни, я же просил». Геллерт с укоризной посмотрел на девушку. «Если он сбежит, сама ловить будешь». «Простите, сэр». Но хитрый взгляд куртизанки выдавал отсутствие мук совести. «Быть может, ему больше понравится так?» Образ Трис вздрогнул, словно стекая с лица Энни и вместе с тем собираясь в Северуса. Гарри, уже справившись с эмоциями, вскинул бровь. Лже-зельевар тихо хихикнул. «Правда?» Под взглядом с ней девушка перестала баловаться и приняла свой обычный вид, оказавшись вполне симпатичной брюнеткой лет 25. Решительно перехватив ладонь Гарри, она потянула его внутрь дома. «Энни, ты помнишь, о чем я просил?» «Конечно, сэр. Через 2 часа он вернется к вам с забитой головой и пустыми яй. Энни, молчу, молчу». Хихикнув, Энни бросила на Гарри взгляд через плечо. «Ради такого красавчика и помолчать не грех. Вы все такие? Кто вы и какие такие? Если ты про остальных работниц, то нет». Сэр Вальд специально обратился к мадам, чтобы та подобрала определенную девушку. «А если ты именно про меня, то я вообще уникальна. Немногие метаморфы идут в эту профессию». За болтовней Гарри и не заметил, как оказался в полутемном будуаре. Тлели благовония, горело множество свечей, а окна были тщательно зашторены. Стоило двери захлопнуться, как Энни тут же будто подменили, настолько серьезной стала девушка. Единственное, что осталось без изменений, хитрая, чуть предвкушающая улыбка. «Сэр Вальд заказал частный урок для вас, юный господин. Приступим». Гарри завороженно моргнул, когда Энни снова приняла облик Трис. Игулка сглотнул, когда девушка направилась к нему чуть танцующей, плавной походкой. 30 августа 1995 года. Косой переулок. Зря мы поперлись сюда. Поддерживаю. Надо было совами все заказать. Да ладно вам, ребята. Мия чуть нервно улыбнулась. Каждый год так. Трис тихо вздохнула, поднимая руку над головой. Одно движение, и отряд тут же рассыпался по улочке, стараясь не привлекать внимания к себе. Девушка огляделась, пытаясь найти взглядом близнецов, и столкнулась взглядом с Джинни. Ненависть, которая плескалась в глазах рыжей, только усилилась, когда Трис сладко улыбнулась, невзначай прижимаясь к Гарри поближе. Парень же и вовсе просто скользнул взглядом по фигуре Джинни, чуть поморщившись от тонкого гнилостного запаха, что донесло ветерком. Куда больше его заинтересовала Молли, которая, не обращая внимания на близнецов, все время оглядывала толпу подростков, словно искала кого-то. Джинни, попытавшаяся привлечь внимание матери, получила только легкий подзатыльник, что для миссис Уизли было уж совсем не свойственно. Кого она ищет, интересно? Рона. Смотри, его нет рядом с ними. Может, ушел в магазин? Не едет, тогда бы она так не нервничала. Мия задумчиво прикусила губу. Ай, Мордрит с ними. Пойдемте во флориш, учебники надо взять. Вся троица, выбросив из головы странности, происходящие с семьей Уизли, направилась в нужный магазинчик. Гермиона, как и всегда, понеслась искать что-нибудь для легкого чтения, а Трис с Гарри, посмеиваясь, подошли к продавцу, который собирал комплекты учебников. «О, мистер Поттер, пятый курс, все верно?» «Да, три комплекта, пожалуйста. Я все принесу на кассу, можете пока посмотреть наши новинки». В отделах предсказания, ритуалистики и магические письмена множество интересных книг. «Благодарю, сэр». Неспешно, то и дело здороваясь со снующими по помещению однокурсниками, пара дошла до отдела, где стояли книги по ритуалистике. Предсказания их обоих не интересовали, а по всяческим рунам и клинописям у них был целый сонм талмудов в библиотеках. Трисс привлекла книга в яркой обложке, что было несколько странно для книг подобного толка. Золотом по нежно-голубому было выведено 20 ритуалов для достижения целей. Хмыкнув, девушка показала книгу Гарри, чем вызвала у него тихий смешок. «Сомневаюсь, что тут есть ритуал для выведения пауков. Гарри!» Парень развернулся на голос и замер, удивленно глядя на юношу, стоящего перед ним. «Рон!» Теперь уже развернулась Трисс, потому как в голосе жениха было столько удивления, словно он увидел воскресшего Мерлина. Но, оглядев Уизли с ног до головы, девушка не сдержалась и присвистнула. Чуть смущенный, он надернул рукав белоснежной сорочки, прикрывая ладонью дорогие запонки. Костюм, сидящий словно влитый, явно был сшит на заказ, как и короткая мантия. Ярко-рыжие волосы отросли почти до плеч и теперь были убраны в низкий хвост. Парень чуть поднабрал за лето как в весе, так и в росте, к тому же явно занялся собой, под тонким батистом виднелись вполне четко очерченные мускулы. «Уизли, ты ли это?» «Я больше». Рон запнулся, покраснев, но продолжил. «Я больше не Уизли. Дедушка провел ритуал принятия, так что мой род теперь Прюэт». Трис с Гарри удивленно переглянулись, но комментировать не стали. Принятие в род Прюэт явно положительно повлияло на парня, в том числе и в плане умственном. Трис была уверена, что в другом случае Рональд бы бросился на Гарри с кулаками. «Я хотел поблагодарить вас, не знаю точно кого, поэтому обоих». «За что, Рон? Мы ничего не сделали». «Вот за это». Рыжий достал из-под рубашки кулон. «Я точно знаю, что это кто-то из вас мне подсунул. Если бы не вы, ребят». Трисс едва слышно вздохнула, услышав горечь в голосе юноши. И, недолго думая, пригласила его на обед. Гарри, даже если и удивился, то виду не подал. Вместо этого он нашел взглядом белобрысую макушку Дракаи, коснувшись татуировки, предупредил друга о том, что они с Трисс отлучатся. Мя они поймали в другом отделе и, попросив ее отправить все покупки с домовиком, вышли из магазина. Едва заметный пас с рукой прикрыл троицу пологом отвлечения внимания, причем Рон едва заметно дернулся, покосившись при этом на Трисс. Мерк увела парней на другую улочку, где располагались более чем презентабельные ресторанчики. Попросив отдельный кабинет и заказав обед на троих, девушка потащила ребят на второй этаж. Едва они уселись, Гарри с Трисс рядом, а Рон напротив них, на столе появились напитки. «Рональд, чай или кофе?» «Кофе, пожалуйста». Парень мучительно покраснел, вспомнив уроки этикета. «Прости, я еще, все нормально». Трисс с улыбкой налила кофе в три чашки, тут же пододвигая одну из них Рону. «Ну, расскажешь, как докатился до жизни такой, наследник Прюэт?» Сделав глоток из чашки, Рон с минуту молчал, собираясь с мыслями. И, начав говорить, уже не смог остановиться, вываливая на друга и его девушку все, что накипело. Трисс едва удерживала маску невозмутимости, слушая историю двух семей. Воспоминания Рональда, когда он прибыл в мэнор рода Прюэт, его встретила практически мертвая тишина. Флавиан, сидящий в кресле, мягко улыбнулся внуку, жестом приглашая его сесть. И, когда старенький домовик подал напитки и десерты, без лишнего словоблудия начал свой рассказ. Мол, ли Прюэт была сговорена за наследника Яксли едва ли не с пеленок, но летом, едва закончив школу, сбегает с Артуром Уизли, будучи беременной от него же, еще и отрекается от рода по собственной воле, хотя тут она облегчила совесть своего отца, у которого был тяжелый выбор между родительским и родовым долгом. Ведь ушедшая к предателю крови, Молли вполне могла навлечь на весь оставшийся род беду. Несколько раз Флавиан пытался поговорить с дочерью, Гедеон и Фабиан пытались переубедить ее, но Молли была непреклонна. Только спустя долгие годы, уже похоронив двух сыновей, Флавиан додумался сделать проверку на зелье. С трудом, едва уговорив гоблинов на аферу, но он получил результат. Прюэтта трясло, словно осиновый лист, но он сумел сдержаться, чтобы в тот же миг не отправиться к Уизли и не придушить этого урода, буквально похитившего его дочь. Молли была опоена по самую маковку, к тому же находилась под действием подчиняющего амулета. Когда гоблины рассказали ему об этом самом артефакте, Флавиан потерял сознание. Вариантов вырвать дочь из рук этого прохиндея не было вовсе, потому как чары связывали пару воедино, буквально сливая их магические потоки в один. Если убить Артура, умрет и Молли. Мужчина рыдал от бессилия, сгорбившись в кресле и причитая о том, что род погублен. Один из гоблинов посоветовал ему внимательно следить за гобеленом. Магический мир полон чудес, лорд Прюэт. Быть может, даже эта ситуация принесет благополучие роду. Загадочные слова, которые Флавиан запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он следил за семьей Уизли. Когда родились Билл и Чарли, на гобелене ничего не изменилось. Появившиеся из ниоткуда близнецы также не повлияли на артефакт. А вот Рональд на нем отобразился, причем в едва мерцающий золотом, но все-таки рамки наследника. Флавиан был готов отдать Молли все, лишь бы она отдала мальчика на воспитание ему. Но схлопотал проклятие, после чего почти полгода лежал в Мунго под наблюдением колдомедиков. Все его попытки выйти на связь с самим Рональдом провалились. Он даже обратился за помощью к Дамблдору, когда мальчик уже поступил в школу, но тот, хоть и охал-яхал, выпроводил мага во свояси. Мол, отношения к ребенку он не имеет, а потому права на встречу тоже нет. Раз за разом Флавиан приходил в Хогвартс, требуя, умоляя, предлагая любые услуги и просто оплату звонкой монетой, Дамблдор всегда отказывал. Отчаяние, поглотившее мага, толкнуло его на рисковый шаг, когда Рон закончил четвертый курс. Решив, что терять уже попросту нечего, в начале августа Флавиан написал честное письмо, в котором просил только о двух вещах – встретиться с ним и выслушать. И когда в пустом, давно омертвевшем доме вдруг прозвучал хлопок порт ключа, мага едва не хватил удар. Будущего наследника, едва он согласился, взяли в оборот. Учителя, колдомедики и портные, Флавиан, обрадовавшись, едва не лишил надежды сам себя. Если бы не артефакт, подаренный Рону, он бы попросту сбежал, едва увидев толпу в лимонно-желтых мантиях. Конец воспоминаний. Вот как-то так, дедушка просил пока не встречаться с мамой и семьей, хоть и отпустил меня одного в Лондон. И правильно просит, Рон. Гарри нахмурился. Не нравится мне, что опять тут Дамблдор замешан. Да он где уже только не отметился. Трис вздохнула, допивая кофе. И что ты планируешь делать дальше, Рон? Буду учиться. Дед рассказал мне о наследиях и родах, так что я не хочу просто все потерять. Если для нормальной жизни мне надо забыть о маме, то я это сделаю. Наследие, все-таки оно у тебя есть? Угу. Дед говорил о каком-то благословении, но я не особо понял, если честно. Переглянувшись, Трис с Гарри коротко рассказали Рону о звере под названием «Благословение маги», и, судя по круглым глазам, парень явно впечатлился. Особенно когда Трис привела несколько примеров, когда маги игнорировали такой подарок от матери. Шмыгнув носом, Рон задумался, на миг потеряв бдительность по старой привычке, едва не сунув все пирожное в рот целиком. Опомнился он только когда услышал тихий смех друга. С недовольством посмотрев на собственные пальцы, выпачканные в креме, словно именно рука была виновата в том, что сцапала десерт и засунула его в случайно открывшийся рот, юноша смущенно покраснел, вытирая руки и рот салфеткой. «Простите, порой задумываюсь и все по-старому». В дверь вдруг постучали, и Рон, едва заметно вздрогнув, встал из-за стола. «Вы кого-то еще пригласили?» «Нет, никого». За дверью оказалась Паркинсон, которая, окинув чуть удивленным взглядом стоящего перед ней юношу, молча отодвинула его со своего пути и зашла внутрь кабинета. Усевшись на единственный свободный стул, с которого встал Рон, девушка закинула ногу на ногу и обратилась к Трис. «Вы чего тут забыли? Там все уже закупились, вас ждем. Пинси, позволь я тебе представлю». «Ай, Гарри, знаю я эту крысу рыжую, Пинси». Улыбка Поттера заставила девушку вздрогнуть. «Позволь, я представлю тебе своего друга, Рональд Прюэт, наследник Прюэт». Трис едва сдержала смешок, когда глаза Паркинсон накруглились. А вот реакция Рона ее, мягко говоря, заинтриговала. Покрасневший до корней волос, юноша, тем не менее, по всем правилам поклонился, едва коснулся губами костяшек Пинси. «Нет, это бред, он же Уизли, бывший Уизли, Пенс». Трис внимательно следила за Роном, начиная понимать, в кого же влюблен рыжий. «Напомни-ка, А Паркинсоны давно с Приуэттами роднились, даже думать не смей. Трис, Пинси, хоть и зашипела, словно дикая кошка, все-таки не смогла сдержаться и зыркнула на Рона чуть более заинтересованно, чем должна была бы, но, взяв себя в руки, фыркнула и, пробурчав что-то вроде «будем ждать вас в поместье», вылетела из кабинета. Рон стоял красный, как рак. «Трис, пожалуйста, не шути так больше». «Что, Рон, боишься, что не получится?» Парень нервно сглотнул, отводя взгляд. «А зря, если твой дед сделал все правильно, то ты более чем завидный жених. И поверь мне, Пинси вовсе не горит желанием выскочить за какого-нибудь старого пердуна. Ровесник более привлекателен. Да уж, я-то прям привлекательная партия». Решив, что смущать парня еще больше не стоит, Трис перевела разговор на тему школы. Что удивительно, Рон, оказывается, даже радовался изменениям в программе. Мол, может хоть в следующем году учителя перестанут ругаться на него, если он узнает больше в школе. Разошлись они, став не то чтобы близкими друзьями, но хорошими знакомыми. Гарри, когда они уже прощались, подсказал Рону запросить отдельную комнату, когда прибудет в Хогвартс, и поговорить с дедом, чтобы тот выделил ему домовика для помощи. Решив, что скрывать дружеские отношения попросту глупо, они договорились встретиться на платформе. Все слизеринцы, кроме Драка, 30-го вечером отбыли по домам, хотя бы ради проформы посетить родные пенаты перед школой. «Я все-таки не понимаю их родителей». Трис покачала головой, выглядывая знакомые лица в толпе. «Ребенок на все лето свалил Моргана знает куда, а они даже писем не присылали. Следилок на них тоже не было. А вдруг случилось что? Это проблема многих детей-пожирателей, Трис. Увы, но некоторые родители – просто отбитые уроды. Ох, Мордрит». Трис проследила за взглядом Драка и обомлела. Пинси, Блейс и Теодор шли рядом. У Нокта была разодрана щека. Пинси осторожно баюкала то ли сломанную, то ли вывихнутую руку. А Блейс, девушка едва сдержала рык, заметив, как парень еле-еле двигается. Они быстро оградили друзей пологом, отвлекающим внимание, и буквально затащили их в вагон. Гарри одним взмахом руки увеличил купе, Мия зашарила в сумке в поисках аптечки, а Трис, едва не дымясь от злости, осматривала друзей. «Мия, всем по флакону эликсира». «Твою ж, они совсем долбанулись». Девушка поперхнулась возмущением, когда увидела исполосованную спину Блейза. «Я надеялась, что Розалинда не такая. О, моя маман была сильно расстроена тем, что я отказался жениться на ее 50-летней подружке». Парень тихо зашипел, когда на раны полилась шипучка, но почти сразу с облегчением выдохнул, когда следом Трис щедро залила все лунным эликсиром. Пинси и Теодора пришлось обрабатывать Гарри и Мия, и только когда троица убедилась в том, что друзья приходят в себя, они пустили в купе остальных. Благодаря Гарри места хватило на всех, включая Анастазии и близнецов, которые выглядели едва ли не хуже, чем слизеринцы. Но от осмотра они отмахнулись, сказав, что просто неудачно встретились с Молли. «Мы сказали, что на каникулы останемся в Хогвартсе и летом съедем в Лондон», — так ее чуть не порвало от злости. «Как я понял, там Рончик что-то натворил». «Ой», — Трис виновато потупилась. «Мы совсем забыли вам рассказать новости». Когда девушка закончила говорить, близнецы, переглянувшись, только пожали плечами. Им до семейства Уизли уже не было никакого дела. Поговорить с Молли они решили просто потому, что женщина худо-бедна, но старалась о них заботиться. Но за Рона они были даже рады, о чем и сказали остальным. «Как бы Джинни не начала нарываться, не понравилось мне, как она смотрела на тебя, когда на перроне я ее не заметила. А зря, если бы взгляд имел силу, от тебя осталась бы одна головешка, и та размером с ноготь. Ну, Джинни мне не соперник. На крайний случай вызову на дуэль и надаю по попке, чтобы не лезла лишний раз». Отряд захихикал, представив себе эту сцену. Потому что Трис, прекрасно осознавая свою силу, действительно устроит рыжей показательную порку, но никак не полноценную дуэль. До станции они доехали без особых приключений, а слизеринцы, успев отлежаться, пришли к себе окончательно. Правда, Мия все равно буквально вытребовала с них обещание зайти или к Северусу, или к мадам Помфри, упирая на то, что они ни разу не целители и могли пропустить что-нибудь при диагностике. По каретам рассаживаться пришлось частями, к большому неудовольствию всего отряда. Трис задумчиво смотрела в окно, когда в их карету вдруг влетела Джинни, воспользовавшись тем, что Луна села в карету с Дракой и остальными слизеринцами. «Привет, Гарри!» Запыхавшаяся рыжая тут же начала строить глазки, игнорируя Гермиону и Трис. «Как провел лето? Почему ты не приехал в нору?» Юноша, недоуменно изогнув бровь, молча уткнулся в книгу, которую достал из сумки. Подруги последовали его примеру, причем Мия вытащила такой огромный талмуд, что даже Трис удивилась. Заметив удивленный взгляд Мёрк, девушка пожала плечами, мол, и не такое читала. Джинни, словно не замечая атмосферы, затрещала о каких-то глупостях, пытаясь встать со своего места и пересесть поближе к Гарри. Когда в очередной раз карета подскочила на кочке и ее отбросила назад, Уизли глухо выругалась. «Гарри, ты так и будешь меня игнорировать?» «Думаю, это было понятно еще с момента, когда я не ответил на твое приветствие. Это невежливо. Невежливо лезть с разговором к человеку, который не желает с тобой общаться, Уизли. Это все она, да?» Джинни с ненавистью уставилась на Трис. «Ты опоила моего Гарри». Хлопок, с которым Трис закрыла книгу, прозвучал как свист летящего вниз лезвия гильотины. Гермиона чуть напряглась, а вот Поттер даже не шелохнулся, перевернув очередную страницу. В отличие от Джинни, Трис прекрасно владела своим телом, а потому для нее не оказалось проблемой встать в карете. Тонкие пальцы ласково, словно шелковый шнур, обхватили горло рыжей. Также ласково Трис приложила девушку головой о стенку кареты. «Он не твой, Уизли. Еще раз такое услышу, и твои косточки будут гнить в запретном лесу. Ясно, ты не сможешь поить его своей дрянью всю жизнь. Мерлин, какая же ты тупая!» Трис брезгливо скривилась, отпуская рыжую. «Петрифи кустаталус, посиди молча, будь добра, Трис, она пожалуется директору, да пусть хоть министру, надоела уже, тварь мелкая, просто подчищу ей память перед выходом». Гарри поймал чуть паникующий взгляд Мия и хмыкнул. «Не бойся, я на Риане достаточно натренировался, хотя Джинни даже палить нечего, тут явное отсутствие мозга налицо». В блаженной тишине они доехали до Хогвартса и, как и обещал, Гарри перед самым выходом из кареты попросту стер кусок воспоминаний Джинни, усыпив девушку после этого. Мол, ехала, уснула. С кем не бывает, правда же. Большой зал остался все тем же по расстановке мебели, а вот размеры явно увеличились. Четыре огромных факультетских стола стали еще больше, преподавательский тоже раздался в длине. Вместе с этим стало больше и самих профессоров. Трис, заметив одну из женщин, тихо хмыкнула, толкнув Гарри в бок локтем. Парень закрутил головой и, когда столкнулся взглядами с леди Малфой, фыркнул, тщательно сдерживая смех. В этом году Дамблдор не изменил своей традиции и минут 20 распинался по поводу того, что в темные времена надо держаться светлых людей и бла-бла-бла. Трис почти уснула, когда наконец в зал запустили два десятка учеников по обмену. Причем все дружно двинулись к столу Гриффиндора, игнорируя требования директора сесть за столы Ривенкла и Хаффлпаффа. Виктор, идущий впереди всех, широко улыбнулся, увидев подругу. «Вик, ты пообещал родителям еще 5 лет не заикаться об уходе?» «Нет, я бросил квиддич и ушел под крыло к деду». После этих слов над столом Гриффиндора повисла мертвая тишина. Многие львята недоуменно переглядывались, прекрасно помня прошлый год, когда Крам едва не поймал Снитч на игре с Ирландией. Так что же случилось с гениальным ловцом, которому прочили карьеру куда головокружительнее, чем многим другим? Хмыкнув, Трис смотнула головой, приглашая гостей садиться. В толпе французов обнаружилась и Флёр, которая, восторженно что-то чирикая, расцеловала Гермиону и Трис в щеки. Мёрк едва заметно дернула носом, не переставая улыбаться. Француженка, заметив это, хитро подмигнула девушке, прикладывая палец к губам. Трис коснулась татуировки, создав из собственной магии тонкий жгутик. «Всем прием!» Девушка дождалась едва ощутимых покалываний магии, показывающей, что все слышат. С Делакур аккуратнее, она приняла наследие. Судя по запаху, процентов 80 точно, но может использовать глушилки и там вся сотня. Она веяла, так что старайтесь не нарываться. Драко заинтересованно глянул на француженку, которая, находясь в эйфории от поездки, даже не думала сдерживать свою силу, и при этом нервно поглядывала на Рональда, который в прошлом году едва ли слюни на нее не пускал, а в этом напоминал безэмоциональную ледышку. Джинни, проскользнувшая в зал уже после появления гостей, нервно стискивала кулаки, разглядывая хорошо одетого брата. Трис также по связи предупредила слизеринцев, чтобы расходились после пира по комнатам, а гриффиндорцев о том, что надо присмотреть за Уизли, настоящие и бывшим. Слишком уж Джин не сильно скрипела зубами, чтобы в гостиной промолчать и не высказать претензии. Едва тарелки опустили, красно-золотая часть отряда, обступив Рональда полукругом, торжественно прошествовала к выходу, отвлекая парня разговорами. «Рон, а где твои вещи?» «Скорее всего, в спальне. Я не успел поговорить с домовиками Хогвартса». Едва ребята чуть оторвались от основной толпы, парень тихо произнес: «Спасибо, ребят. Я даже не представляю, что устроила бы Джин. О, поверь мне, она еще успеет это сделать». На ходу Гарри позвал Пака, который, несмотря на то, что перешел к новому хозяину, сохранил связь с остальными эльфами. Так что когда они подошли к башне, отдельная спальня для Рона уже была готова, а вещи перенесены в нее. Внезапно ставшие старостами Парвати и Дин смотрели на толпу малышей, не зная, что с ними делать. Гермиона, вздохнув, подошла к первокурсникам. Вдвоем с Невиллом они быстро развели детей по спальням, предупредив, чтобы с утра не опаздывали, старосты должны были провести их в большой зал и на занятия. «Ох, спасибо, Гермиона!» Парвати улыбнулась. «Я так растерялась, получив значок этим летом, что накрутила себя и вовсе все позабыла. Главное, не забудьте завтра проводить их, обязательно». МакГонагалл, в отличие от Снейпа, никогда не утруждала себя посещением гостиной своего факультета, а потому, едва последний младшекурсник скрылся за дверями спальни, на столы выставили горячительное, сливочное пиво, вино и даже огневиски. Трисс решила посидеть и послушать, что происходило в Англии этим летом. За всеми происшествиями она как-то позабыла оформить подписку на пророк, а взрослые редко рассказывали об интересных делах. К ней на диванчике присоединились Гарри, Мия и, что неудивительно, Рон. Близнецы шумно презентовали свои вредилки, когда дверь в гостиную открылась, пропустив внутрь встрепанную и очень злую Джинни. Девушку заметно пошатывало, словно она неплохо так напилась, только вот Трисс не чуяла ни капли алкоголя, а вот остаточные эманации проклятия воняли так, что она даже поморщилась. «Вы вообще охренели, братья, называется». Хоровой вздох от трех рыжих парней заставил ржать всех находящихся в гостиной. Но Джинни было не так-то просто смутить и, не замечая насмешливых взглядов, она продолжила истерику. Как оказалось, ей пришлось бродить по замку почти полчаса, пока она не смогла прийти в себя. «Это ты меня прокляла». Палец с облупившимся лаком уткнулся в Трисс. «Сволочь, мне тебя на дуэль вызвать за клевету, Уизли? На кой ты мне сдалась? Это все из-за Гарри. Ты хочешь меня убить, чтобы он никогда не избавился от твоих чар? Знакомая пластинка, что-нибудь новенькое будет». Внезапно за Трисс вступились гриффиндорки-пятикурсницы. Оттеснив рыжую от Мёрк, они закрыли девушку собой. Браун, скрестив руки на груди, смерила Уизли насмешливым взглядом. «Да она тебя по мирозданию размажет, если захочет. Думаешь, ей больше делать нечего, с тобой нянчиться, и ты туда же? Мы же подруги были, Джин. Ты со своей одержимостью Поттером уже всех достала. Мёрк злая, Мёрк плохая, только это и слышно. Отстань уже от них, живи своей жизнью». Но она прокляла меня. «Нет, Джинни, это была не она». Рон, который сидел сгорбившись на диванчике, с тяжелым вздохом выпрямился, вставая на ноги. Сделав добрый глоток из бутылки, он повернулся к Джинни, смерил ее нечитаемым взглядом и вдруг задрал рукав, обнажая тонкий браслет из матового металла. «Это сделала ты сама, Джинни. Когда пыталась проклясть меня, ты просто получила обратку, вот и все». Глава 39. Учение, свет. Гарри ломал голову над тем, как бы провернуть подмену бубенчиков Дамблдора. Порой мысли доходили до абсурдности: вырубить директора, дернуть его как следует за. Трисс, подошедшая к жениху, заметила его задумчивость. Узнав, в чем состоит проблема, девушка хмыкнула и, взяв Гарри за руку, потянула за собой в свои покои. Пока она рылась в многочисленных шкатулках, вспоминая, куда именно запрятала нужную вещь, она объясняла Гарри, что такое мантия-невидимка и с чем ее вообще едят. «То есть, хочешь сказать, что я ее ношу неправильно?» «Ну да, твоя мантия была прототипом для остальных, кто-то сделал сильно хуже, это я про аврорские, а кто-то очень даже неплохо». Трисс, оторвавшись от поисков, повернулась к парню и вдруг исчезла. «Видишь, главное, правильно надеть. И как это делать? Самое главное, привязка на крови. А в целом все просто. Надеваешь на голое тело, мажешь кровью, даешь магические импульсы, вуаля, мантию с тебя сдерут только вместе с кожей. Да где же этот набор? А, вот, ты чего делаешь? Трис, задушенно пискнув, зажмурилась. Потому что Гарри, в очередной раз слишком буквально поняв инструкции, начал раздеваться. Парень, задумчиво посмотрев на невесту, перевел взгляд на свои руки, которые уже почти расстегнули молнию на брюках. Рубашку он сдернул за считанные мгновения. «Гарри, оденься, пожалуйста». «Трис, ты видела меня в купальных шортах, а я тебя в купальнике. Ты серьезно? Это другое». Пользуясь тем, что Трис до сих пор держала глаза закрытыми, Гарри мягким кошачьим шагом направился к ней, хитро улыбаясь. Девушка задержала дыхание, когда ее вдруг обняли, прижимая к горячему и по-прежнему обнаженному телу. «Гарри, ты, Трис, мы фактически женаты, ты не раз вытаскивала мою задницу из беды и, повторюсь, уже видела меня без верха. Чего ты стесняешься? Штаны я не снял, если тебя это смущает. Поттер, я тебе голову откушу». Трис открыла глаза, возмущенно уставившись на парня и стараясь не опускать взгляд ниже лица. «Ты вообще понимаешь, что может случиться? Ну лично я держу себя в руках, если ты о наследии, а я вот не очень». «Правильно, тебя держу я». Она бы, может, еще и попыталась спорить, но Гарри, как уже не раз делал, попросту поцеловал девушку. Трис почувствовала, как задрожали колени и изо всех сил вцепилась в плечи парня. Оторваться друг от друга они смогли только минут через 10, когда раскрасневшаяся Трис отпихнула Гарри от себя, тут же отводя взгляд в сторону. Парень, тихо посмеиваясь, отошел к креслу, поднимая рубашку с пола и накидывая ее на плечи. «Мордрит, ты меня до психушки доведешь, или до борделя. Так девушкам же вроде нельзя до свадьбы, с парнями нельзя, а с девушками не считается». Гарри откровенно завис, представив эту сцену, но, едва на его губах начала расплываться дебильная улыбочка, он тут же получил подушкой в голову. Рассмеявшись, парень рухнул в кресло и поднял руки в жесте капитуляции. «Все, не бей меня, а моя валькирия. Я понял, если ты пойдешь в бордель, то меня там быть не должно, потому что приличный муж за женой не подглядывает. Сволочь ты, Гарри!» Трис вдруг шмыгнула носом, отворачиваясь к шкатулкам. «Нам всего 15, а я ж не железная все-таки». Парень в один миг оказался возле девушки и, обняв ее уже совершенно иначе, бережно и нежно, зашептал извинения. Когда Трис чуть успокоилась и вернулась к поискам, Гарри без лишних напоминаний застегнулся на все пуговицы, чувствуя себя идиотом и последней скотиной. Ведь и правда, это ему практически все можно до свадьбы, а вот у Трис только два варианта, ни один из которых не является безопасным в полной мере. Воздержание, которое постоянно находится под угрозой срыва из-за провокаций, влияет на психику и стабильность магии, а визиты к куртизанкам чреваты смешением потоков. Все-таки женская сила, если можно ее так назвать, более чувственна и пластична. Куда ни кинь, всюду клин, в общем. Клятвенно пообещав самому себе больше так не тупить, Гарри чинно уселся в кресло, сложив руки на коленях и принялся ждать. Впрочем, ждать пришлось не то чтобы сильно долго. Минут через 5 Трис наконец нашла нужную шкатулку. «Смотри, Белла тогда сказала, что это хроноворот. Давай проверим максимальное время». Но кулон с крупным гранатом отказался работать в руках Гарри. Он крутил его и так, и эдак, но ничего не выходило. Всмотревшись в символы, начертанные на изнанке украшения, парень вздохнул. «Им может пользоваться только женщина. Ну тогда давай я». Хроноворот был рассчитан ровно на час. Именно столько Трис просидела в шкафу под невидимостью, пока в комнату не вошла она вместе с Гарри. Подробности операции бубенцы Дамблдора решили обсудить с остальными, как и в ситуации с потрошением мозгов Петтигрю. А пока Трис оставалось только решительно вытурить Гарри из комнаты и отправиться отдыхать. В это же время в Министерстве магии. «Ты уверен, Кинг?» «Абсолютно, Амелия». Темнокожий Аврор почесал в затылке. «Если мы это обнародуем, население заинтересуется, откуда мы взяли информацию. И тогда авторитет Мёрг взлетит настолько, что слава Альбуса нам мелочью покажется. Эта девица подмяла под себя палату, Визингама ты только чудом не добралась еще до Фаджа. Тебе нужен еще один Дамблдор, только в юбке, а я тебе еще напомню о том, что она трется рядом с Поттером, который избранный. Значит, отправляем Петтигрю на поцелуй. Все записи допросов в отдел тайны куда подальше. Придержим пока эту информацию». Кингсли обернулся на стоящих у дверей Авроров и, кивнув им на папки, забитые пергаментами, велел унести все. Когда сотрудники забирали папки, он заметил мелькнувшую досаду на лице одного из них. «Рефлор, ну-ка задержись». Бруствер дождался, пока остальные выйдут. «Тебе не нравится наше решение?» «Да, не нравится, сэр». «Леди Мёрк на редкость честная девушка, не думаю, что ей нужна дутая слава. А вот то, что вы утаиваете информацию, ей явно не понравится. Какая разница, что ей нравится, а что нет?» Кингсли фыркнул. «Иди, Рефлор, и в следующий раз, чтобы на твоем месте был Бенкс, он не критикует свое начальство». Поджав губы, Рефлор коротко дернул головой, лишь обозначив поклон и вышел прочь. Уже в отделе тайн ему пришла в голову безумная затея. На ходу открыв папку и прочитав несколько строк, так, чтобы было понятно, что именно за информация здесь предоставлена, он закрыл ее, отдельно задержав внимание на строчке «Совершенно секретно, уровень 5». Да, рассказать о том, что слышал, он не сможет, но вот показать воспоминания о том, что несет и куда, вполне. Хогвартс, следующий день. Покой Трис, вечер. Хозяйка, вам письмо. Спасибо, Нутти. Трис задумчиво осмотрела пухлый конверт, в котором явно лежало что-то тяжелое. Рефлор, что-то знакомое. Чуть нахмурившись, девушка порылась в памяти и, наконец вспомнив, откуда знает имя, озадаченно моргнула. Проверив конверт на чары и гадости, она вскрыла его, с не меньшим удивлением обнаружив внутри хрустальный флакон с воспоминаниями. С помощью все той же Нутти в спальне оказался омут. Вынырнув из воспоминаний Аврора, Трис тихо выругалась, стараясь не привлечь внимание Гермионы, что-то делающей в гостиной. Прикусив губу, девушка закружила по комнате. Она ясно увидела и подпись Боунс на документах, и само содержание. И действия мадам Амелии ей совсем не понравились. Полог неслышимости окутал комнату, и девушка попросила домовушку отправить омут в Мёрк-Холл, а воспоминания – Малфою-старшему, вместе с запиской. «Нам нужен человек в отделе тайн. Еще вчера».